Глава 23. Не бойся. Дейвор. Я подписал себе смертный приговор, не иначе. А тренировочный поцелуй, милая? Спросил, когда догнал у реки свою взбесившуюся от шутки супругу. Иди ты со своими поцелуями знаешь куда? Ощетинилась она, бросив нашу чистую одежду на огромный камень. Вещи тут же съехали с валуна и оказались на земле. Я схватил Элис за руку и повернул к себе лицом. И увидел в голубых глазах не злость, а страх. Моя маленькая супруга боялась оставаться со мной в такой обстановке, что ж. «Ты обещала, Элис, 10 поцелуев в день. Смотри». Я махнул рукой, указывая на полосу заката. «Уже день прошел, и ни одной тренировки». Элис была в легком замешательстве. «Прямо сейчас?» — закусив губу, поинтересовалась она. «Я купаться иду». Моя супруга кивнула в сторону манящей водной глади. «Сейчас? Или ты хочешь отдавать все 10 поцелуев в сенницу ночью? Хотя...» «Стой, хорошо, хорошо». Она быстро приподнялась на носочки и коснулась моего рта плотно сжатыми губами. «Нет уж, красавица, так дело не пойдет». Положив ладонь на женскую спинку, я подвинула Элис к себе, ощущая своим телом ее округлую грудь. Вторая рука утонула в светлых волосах, чтобы не позволить ей отстраниться. Я целовала ее не спеша, словно делала это в первый раз, пробуя, узнавая, заставляя ее поверить мне и раскрыться. И когда женские губы раскрылись мне навстречу, она тихо застонала, я понял, что больше мучаю не ее, а себя. Я нуждался в этой женщине. Хотел ее так, как не желал ни одну до этого. И ни одна самоопытная любовница не пробуждала во мне такого дикого желания. «Беги!» Едва оторвавшись от ее губ, прохрипел я, понимая, что еще немного, и мой контроль полетит к чертям. Элис смотрела на меня потемневшими от желания глазами, и вид у нее был крайне растерянный. «Потренировался?» «Угу». Я, перся на огромный камень, сложив руки на груди, остановил свой взгляд на маленькой ямке, в которой лежал неровный камешек. Я готов был смотреть куда угодно, но только не на нее, потому как боялся не сдержаться. «Иди, я подожду здесь». «Хорошо, только не подсматривай». И это стало для меня еще большим адом. Мне казалось, что мой слух обострился до предела. Я слышал каждый шорох. Слышал, как плавно голубой атлас ложится к ее ногам, как она делает шаг, как борется с пуговицами на рубашке. Мое воображение ушло в такое дальнее плавание, что я повернулся к холодному камню и прижался к нему лбом. Демоны боролись во мне, убеждая пойти к ней и взять то, что принадлежит мне по праву как супругу. Но внутренний голос твердил, что Элис слишком невинна, и своим порывом я могу ее испугать, и действовать нужно иначе. «Дьявол. Женщин, наверное, придумал именно он, чтобы отключать мужчинам мозги», — простонал едва слышно. Всплеск воды лишь усугубил мое и без того тяжелое положение, но в то же время помог мне принять решение, и я надеялся на то, что оно будет правильным. Поэтому, схватив всю чистую одежду, что забыл Элис, я двинулся к реке. Элис. Холодная вода не успокаивала. Совсем. Мои руки дрожали, когда я намыливала свои длинные волосы ароматным куском мыла, который выделила нам старушка. И не могла отделаться от мысли, что это мыло будет так же скользить по коже Дейва. Боги, о чем я думаю? Но с каждым его поцелуем мне было все сложнее и сложнее от него отстраняться. «Успокойся, Элис», — прошептала сама себе и, крепко зажав в руке мыло, погрузилась с головой под воду, промывая длинные волосы. Под толщей воды до меня донесся шум, и я стремительно вынырнула на поверхность и обернулась в поиске источника звука, но никого так и не увидела. «Если страшно, пой». Я вспомнила слова Верлиана и, последовав его совету, тихонько запела, потому что сейчас мне было страшно. Очень. И боялась я не черных магов или мести Эрлыха. Я боялась себя, себя и своих чувств, непонятных желаний, которые начали все чаще и чаще овладевать мной. Прямо за моей спиной снова раздался всплеск воды, заставив меня испуганно обернуться, и я уткнулась носом прямо в голую мужскую грудь. «Дейв, ты ждала кого-то другого?» Я тут же развернулась к нему спиной и попыталась отплыть на безопасное расстояние, но не смогла, потому что мужские ладони легли на мою талию, обжигая прикосновением даже в холодной воде, и Дейв стремительно притянул меня к себе. Я ударилась спиной в его обнаженную грудь и замерла. «Пусти, пожалуйста», — прошептала, чувствуя, как одна из его ладоней плавно переместилась на мой живот. «Почему ты боишься меня?» Горячее дыхание обожгло мою шею, и я почувствовала легкое прикосновение его горячих губ к влажной прохладной коже. Мурашки пробежались по всему телу, и я крепко зажмурилась. Все чувства обострились до предела. Ощущались настолько остро, что я улавливала каждое легкое прикосновение грубоватых пальцев к своей коже, едва заметное. Но оно отзывалось непонятной истомой, проходящей через все тело. «Я не боюсь», — ответила, отметив, что меня начала бить дрожь. Но я не могла сказать, что мне было холодно, потому что жар, исходивший от мужского тела, казалось, обжигает меня. «Я не буду тебя торопить, Элис», — прошептал мой змей-искуситель, и его ладонь плавно двинулась к самому чувствительному месту. «Я просто покажу тебе то, от чего ты отказываешься». Я замерла, полностью отдавшись во власть захвативших меня чувств. Новых, абсолютно незнакомых. И мне показалось, что я снова пьяна и одурманена, потому что только так можно было объяснить то, почему я не сопротивляюсь этому безумию, почему позволяю ему сделать это. Дэйв сильнее прижал меня к себе, и из моих легких вырвался глубокий вздох, когда я ощутила его руку на своей груди. Вторая его рука медленно продолжала движение вниз. Я невольно запрокинула голову на его плечо, остро ощущая, что кажусь себе неимоверно хрупкой в этих огромных мужских руках. «Расскажи мне, что тебе нравится, Элис», — спросил он, и его губы заскользили по моей шее, подбираясь к ключице. «Я не знаю», — хмыкнула я и застонала, немного выгнувшись вперед, когда он коснулся самого сокровенного места. «Так нравится?» «Да, да», — шептала надрывно, понимая, что мой рассудок медленно покидает меня, оставляя полностью во власти этого мужчины. Дэйв что-то хрипло шептал мне, пока его губы изучали, казалось, каждый миллиметр моей кожи, а руки устраивали сладкую пытку. Он дразнил меня, сводил с ума, играл со мной, заставлял умолять меня и напрочь забыть о времени. Он дышал тяжело и горячо, пока его пальцы жадно вонзались в мою кожу, ласкали требовательно и нежно. «Ты готова, милая?» — прохрипел Дэйв, прикусив меня за плечо. «Сейчас я покажу тебе то, от чего ты отказываешься». Волна удовольствия захлестнула так внезапно, что я невольно закричала и выгнулась вперед. Закинув руки назад, я обхватила Дэйва за шею, чтобы удержаться. Прижималась к его горячему телу, чтобы не потерять его ни на секунду. Дрожала в крепких мужских руках, понимая, что мир вокруг меня плавится, а я тону в этом остром наслаждении. И остается только он, Дэйв Раран. Мое сердце еще продолжало бешено стучать, но я плавно возвращалась в реальность. Дэйв повернул меня к себе и приподнял, а мужские руки направили мои бедра вверх. Я инстинктивно обхватила его торс ногами и схватилась за шею. И только сейчас я поняла, что Дэйв в штанах. Но, несмотря на это, я отлично ощущала его возбуждение через мокрую ткань. «Ты меня убиваешь, Элис», — прошептал он, и наши лбы соприкоснулись. Я не знала, что сказать. Абсолютно обнаженная, я находилась в руках мужчины, который только что сотворил с моим телом что-то ошеломляющее, и я до сих пор не могла прийти в себя. Дыхание было сбито, а сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Поможешь мне помыться?» — спросил он, заглянув в глаза. Я выронила мыло, созналась тихо и блаженно улыбнулась. «Старушка дала нам два куска, мое на берегу». Я нервно сглотнула, неотрывно следя за маленькой капелькой воды, скользящей по его мужественному лицу прямо к губам. Мой супруг все же дьявольски красив. Какая-то темная красота жила в этом мужчине, опасная, скрытая и в то же время будоражащая фантазии и желания. Его темные мокрые волосы беспорядочно падали на лоб, а потемневшие зеленые глаза, казалось, смотрят прямо в душу. Мужская ладонь прошлась по моей обнаженной спине, легонько касаясь уродливого шрама, и я словно пробудилась ото сна. «Я замерзла», — солгала я и попыталась выбраться из его объятий. Но Дэйв не дал мне этого сделать. Вместо этого он поймал мои губы и накрыл своими. Этот поцелуй не был никакой магической тренировкой. Дэйв словно старался закрепить эту невидимую, глубоко интимную связь, которая только что возникла между нами. И я поняла. Дэйв дает мне время, чтобы я привыкла к нему, как к мужчине, как к мужу. «Беги», — прошептал он, позволив моим ногам коснуться речного дня. «Кинь мне мыло с берега, хорошо?» Моих сил хватило только на то, чтобы кивнуть. И, испытывая огромную слабость и непонятное томление, я медленно поплелась к берегу. Через 2 минуты я, не стесняясь, смотрела на Дэйвора, который намыливал свое тело и чувствовала себя настоящей бесстыдницей. Но я просто не могла отвести взгляд от мощных рук и плеч, от хорошо развитой груди, крепкой шеи, на которой висели 2 части амулета. А еще мне было интересно взглянуть на то, что от моих любопытных глаз скрывала водная гладь, потому что штаны Дэйв все же снял и выкинул на берег. И теперь они мокрой тряпкой лежали возле зарослей дикого кустарника. Я же быстро натянула на себя простое серое платье из легкой ткани, чтобы скрыть свою наготу, и только потом потянулась за нижним бельем. И от моих сборов меня отвлекал именно мой супруг и его нагота. «Ты не хочешь помочь мне, Элис?» — крикнул Дэйв и бросил в мою сторону мыло. «Нет», — ответила и тут же отвернулась. Позади меня раздался всплеск воды, и все затихло. Значит, нырнул. Я подняла с пожухлой травы свое белье, но вздрогнула, когда мужской голос прозвучал слишком близко ко мне. «Нет, нет, милая, эта часть гардероба сегодня будет лишней», — насмешливо произнес Дэйв, выбираясь на берег. Желание оглянуться было таким огромным, что я до крови закусила губу. «В смысле лишней?» Я все же решилась бросить на него быстрый взгляд и замерла. Стояла и пялилась на него во все глаза, продолжая сжимать в руке свое нижнее белье. Дэйвор, по-видимому, даже и не думал стесняться своей ноготы. Наоборот, он спокойно ходил по берегу, демонстрируя мне свой крепкий и упругий тыл, а я жадно изучала глазами развитые мускулы, что перекатывались при каждом движении, пока он надевал сухие чистые штаны и прятал по карманам артефакты. «Элис, Элис», — прищелкнул языком Дэйвор. Его губы тронула хищная улыбка, и он медленно двинулся в мою сторону. Я тут подумал. «О, нет-нет, я не готова!» Я попятилась назад, размахивая перед собой нижним бельем. Дейв рассмеялся и, сделав два шага, подхватил меня на руки. Я взмыла воздух, как пушинка, и даже не поняла, как мои ноги оказались у него на плечах, а его голова под моей юбкой. «Дейв!» — закричала, чувствуя, как его горячее дыхание опалило внутреннюю сторону бедра. «Я еще не все тебе показал», — раздался хриплый шепот из-под юбки. Одно движение мужских губ, и мои пальцы зарылись в его мокрые волосы. «Боги, ты меня убиваешь, Дейв Арарен!» — хмыкнула негромко и снова попрощалась со своим рассудком.